Да, может быть и так, но чем здесь помогут деньги? Сами по себе деньги, конечно, не помогут, а вот заводы, построенные на эти деньги, где будут изготавливать кое-какое оружие, необходимое в будущей войне, очень даже помогут. Это ты про свои, как ты их называешь, карабины с хитрой пулей. Про них тоже, но не только. Мне предки много чего подсказали из того, чем можно будет удивить Наполеона. Но на изготовление нужны деньги, и, что важно, на государство в вопросе подготовки надеяться нельзя. Стоит нам показать кому-то новое оружие, и оно очень быстро появится и у Наполеона тоже. Поэтому его надо будет изготавливать в тайне. Да и людей, которые его будут использовать, тоже лучше подготавливать к бою вдали от большого количества людских глаз. Поэтому хорошо бы все это затеять где-нибудь на окраине империи, желательно там, где людей поменьше. Было видно, что отец к подобному разговору оказался не готов, и я его не слабо ошарашил. Надо отдать ему должное, он не стал ничего предпринимать немедленно или даже как-либо комментировать услышанное, вместо этого он начал в подробностях расспрашивать меня, что мне поведали предки о будущей войне. Понятно, я рассказал все, что только помнил, и это произвело на него впечатление. По окончании моего рассказа он почему-то сразу же сказал, что ему надо подумать, и поспешил закончить разговор, сославшись на какие-то свои неотложные дела. Правда, перед тем, как мы расстались, он произнес: «Без ведома государя производить серьезное оружие нельзя, так и на виселицу угодить можно, если ему донесут об этом в неблагоприятном свете». Я на это только плечами пожал, да мне и правда пофиг, будет об этом знать государь или нет. Главное, чтобы Наполеон не узнал раньше времени. Вопрос с покупкой усадьбы нам удалось решить быстро, и приобрели мы ее даже дешевле, чем рассчитывали. Не знаю, кого отец озадачил этим вопросом, но очень быстро нашлось сразу несколько больших домов, выставленных на продажу. Все они располагались на окраине города, можно даже сказать, за городской чертой и стоили приемлемых денег, потому что это были именно усадьбы с небольшими участками приусадебной земли, такие себе дачи на минималках, совсем не имение. Но нас это целиком и полностью устраивало еще и потому, что мама, посмотрев один из этих домов, сказала, что и сама не отказалась бы пожить здесь летом. После этих ее слов вопроса, покупать или нет, в принципе не стояло. Вообще я заметил, что мама привязала к себе Багратиона и стала для него, если не смыслом жизни, то близко. Достаточно было увидеть, как эти двое глядят друг на друга, чтобы понять, что такое семейное счастье, и я за них искренне рад. Кстати сказать, отец поначалу хотел набранную нами в охрану сотню отправить обратно на Кавказ, но после моего рассказа о грядущих событиях, хоть они наступят еще не скоро, решил повременить. Вообще он несколько дней после памятного разговора ходил слишком уж задумчивый, да настолько, что даже пообещал взять меня с собой в царское село и показать дворец, в котором сейчас обитал государь. Оказывается, его егери, которыми отец командовал, там тоже несли службу по охране царской семьи. И, как ни странно, он выполнил свое обещание уже через пару дней, притом ехали мы туда в сопровождении моих ребят. Уж не знаю, что ему стукнуло в голову, но он решил им тоже показать дворец царской семьи. Только предупредил, что посмотрят они его издали, на территорию дворцового комплекса никто их не пустит. Надо ли говорить, как радовались ребята, узнав о такой возможности. Это мне было немного интересно посмотреть, но при этом пофиг на всех царей, вместе взятых, для ребят же это сравни тому, чтобы посмотреть на место обитания Бога, о котором слышали, что он есть, а видеть не видели. Как признался уже по дороге отец, его очень впечатлил рассказ деда Вахтанга о бое с напавшими на нас горцами и о том, как себя при этом повели эти, по сути, еще дети. Вот и захотелось ему сделать им своеобразный подарок в виде этой экскурсии. В царском селе ребята в сопровождении пары пребывающих со мной везде и всюду грузин и одного егеря-гвардейца поехали осматривать достопримечательности, предварительно издали посмотрев на дворец, в котором жила царская семья, вернее, на макушку его крыши. Как-то с видом на дворец из-за деревьев получилось не очень, но ребята все равно были довольны. Так вот, отправив ребят на экскурсию, мы с отцом и двумя оставшимся из сопровождающих его егерями направились прямиком к царскому двору. Там, пока отец занимался своими делами, я в сопровождении выделенного для этого прапорщика мог посмотреть на парк и каскад прудов. По словам этого прапорщика, В это время никого из венценосных особ и их родственников быть там не должно. Так получилось, что прапорщик в этом парке зацепился языком с парой патрулирующих территорию гвардейцев и чуть от меня приотстал, а я неожиданно встретился чуть не с десятком гуляющих здесь разодетых в богатые одежды господ. Они как-то дружно вышли из-за поворота тропы, обрамленной густым кустарником, и деваться мне с их пути было некуда, только и оставалось, что посторониться, давая им дорогу. Эти скунсы вместо того, чтобы спокойно пройти дальше по своим делам, неожиданно остановились и уставились на меня, как на привидение, чем слегка меня озадачили. Я вроде одет прилично, выгляжу, в местном понимании, вполне на уровне, а все равно в этой ситуации ощутил некоторый дискомфорт. Слишком уж пристально эти люди меня разглядывали, притом с выражением, будто они были какие-нибудь этимологи, изучающие странные насекомые. Понятно, мне это не понравилось, но переносил я это их внимание молча, понимая, что простым смертным здесь не место. Это рассказывать долго, на самом деле все произошло довольно быстро, да и разглядывали меня, понятно, не часами. Пара мгновений, и один из этой толпы спросил: «Ты еще кто такой, а вы с какой целью интересуетесь?» Ответил я, не задумываясь. Секундная пауза и взрыв хохота, который, как я подозреваю, услышали и гвардейцы с сопровождавшим меня прапорщиком, потому что я тут же услышал приближающийся со спины топот. Я в это время чисто на автомате сделал короткий шажок поближе к кустарнику, и мужик, задавший мне вопрос, неожиданно рявкнул: «Стоять!» Я все так же неосознанно ответил: «Стою», чем вызвал еще более бурную реакцию этих неадекватов, которые гоготали как гуси перед кормлением. Немного посмеявшись, все тот же настырный господин, повернувшись к своим спутникам, спросил: «Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь сейчас происходит и кто этот юноша?» Ему ответил сопровождавший меня прапорщик: «Позвольте мне, ваше величество, барон Сердобин». «Рассказывайте, барон». Пока прапорщик, оказавшийся целым бароном, объяснял, как выяснилось, государю, кто я и как здесь оказался, я только и думал: «Твою мать, вот и думай теперь, чем эта встреча закончится». А закончилась она для меня не сказать, что плохо, но и не совсем хорошо. Государь выслушал прапорщика и задумчиво произнес: «Князь Багратион здесь, хотелось бы его увидеть». «Я передам», тут же ответил прапорщик. Государь еще раз окинул меня странным взглядом и продолжил идти в сопровождении своих спутников и спутниц, ничего больше не сказав. Когда они удалились довольно далеко, прапорщик произнес: «Государь не в духе, похоже, нам с тобой, брат, влетит», и вытер платком появившуюся на лбу испарину. «Да вроде весело смеялся», заметил я и нарвался на отповедь прапорщика. «Как бы нам плакать не пришлось от его смеха, точно говорю, он не в духе». Барон как в воду глядел. Отец по дороге домой со смехом рассказал, что государь велел ему привить мне понимание субординации и познакомить с правилами поведения в приличном обществе, а сделать это следует, начав со строевой подготовки под руководством опытного специалиста. Этого специалиста он, кстати, тоже порекомендовал. Я, не понимая пока в полной мере, чем мне это грозит, только плечами пожал. Надо, так пусть прививают и объясняют. Не чувствовал я за собой вины, даже не убегал ведь, только и того, что не узнал государя, так откуда бы мне знать, как он выглядит. В принципе, по словам отца, государь отнесся к моему появлению в парке с иронией, но при этом попенял Багратиону, мол, не следует превращать его место жительства в проходной двор. На самом деле я действительно просто попал под горячую руку. В любое другое время на меня просто никто не обратил бы внимания. Здесь просто звезды так сошлись, и, что странно, отец даже не злился, что так все случилось. Наоборот, отнесся к произошедшему с юмором. Но вот приказ царя он исполнил, как по мне, с перебором. Мало того, что привлек рекомендованного царем капрала, да еще пруссака по происхождению, так еще и старую коргу графиню нанял, которая реально задолбала меня этикетом, изучением танцев и музицированием. Надо ли говорить, как я от нее огребаю, пытаясь играть без музыкального слуха как такового. Правда, это я так думаю, она думает, что я ленюсь. Пока я вспоминал о произошедшем, капрал, похоже, наигрался и отпустил нас с пацанами отдыхать. Вот тоже засада. Накосячил, по сути, я, хотя так и не понял, как, а страдаем все вместе. Это уже отец так решил, аргументировав это тем, что раз я взял на себя ответственность за ребят, и мне поневоле приходится вращаться в высшем обществе, значит, и мои товарищи должны соответствовать. Ну да, именно товарищи. Был с отцом разговор, когда он спросил, зачем мне столько слуг, вот я ему и ответил, что слуги мне не нужны, а соратники или даже товарищи, способные прикрыть спину, очень даже понадобятся. Вот отец и озаботился тем, чтобы товарищи у меня, что называется, соответствовали. Поэтому и страдают сейчас ребята вместе со мной. Правда, им, в отличие от меня, как ни странно это прозвучит, нравится все происходящее. Странные люди, ну или, может, я чего-то не понимаю. Как бы там ни было, а пока мне ничего не остается, кроме как плыть по течению. Только и можно, что надеяться, что это ненадолго, ведь уже завтра назначена встреча с Сосуном Давидовичем, который наконец-то добрался до столицы. Глава 15. Человек, который пришел от Сосуна Давидовича, не стал пользоваться подготовленным мной почтовым ящиком, устройством которого я озаботился в первую очередь после прибытия в столицу. Он вместо этого смог подойти ко мне достаточно близко, чтобы я его узнал и просто уронил записку там, где стоял. Мне только и осталось, что подобрать и, таким образом, узнать о времени встречи. Уже потом, во время этой самой встречи я выяснил, что посыльный не смог найти оставленный мной знак, указывающий на местонахождение тайника. Хотя, как по мне, просматривался он замечательно. Но это ладно, главное, что весточка до меня дошла, и у меня получилось ускользнуть из дома, незаметно избавившись от сопровождающих меня везде и всюду охранников. Вот тоже проблема. Вроде бы мне здесь ничего не угрожает, и проживаем мы в благополучном районе, а охрана все равно присутствует. И здесь даже не по прихоти отца. Он как раз не особо одобрял такую опеку, а вот дед Вахтанг оказался настоящим параноиком и смог настоять на том, чтобы меня продолжали сопровождать его люди. Поэтому мне ускользнуть из дома незамеченным было довольно сложно, но я справился. Встреча была назначена рядышком с нашим домом, по сути, в сотне метров. Поэтому добрался я туда быстро. Сосун Давидович ожидал меня прямо на улице, благодаря чему мне не пришлось заходить в расположенный рядом трактир, в котором, собственно, и была назначена встреча. Поздоровались, и я предложил поговорить, просто гуляя на улице. Первым делом Сосун Давидович начал рассказывать о своих приключениях. На обоз действительно напали, но все это произошло после того, как выявили предателя. Притом, организовал это разоблачение сам Сосун Давидович. Он просто рассудил, что передать информацию о движении обоза можно только покинув усадьбу заблаговременно, сразу после получения сведения о маршруте и времени отправления, или по дороге, опять же покинув стоянку обоза. Вот он и организовал своеобразное наблюдение силами наемников, которые должны были сопровождать обоз, следуя за ним чуть отставая. Подозреваемых, которые покидали усадьбу, и зная о времени отправления могли передать информацию разбойникам, еще до начала пути вычислили, сразу троих. Их не трогали до тех пор, пока не отошли от города достаточно далеко, да и было это несложно. Все-таки посвященных в график движения было не так-то много, поэтому и получилось все провернуть. Естественно, сразу, как появилась возможность, первым делом допросили этих троих, притом жестко. Двое из подозреваемых оказались невиновны, а вот третий был тем человеком, который наводил разбойников на обозы купца. Там у этого родственника столько всего узнали, что даже прожженный купец, много повидавший, потерялся от того, что тот творил. Как выяснилось, Сосун Давидович не первый из их рода, кого этот его родственник подвел под монастырь. Решилась проблема, и хорошо, а вот по нашему бизнесу от него поступила неоднозначная информация. Дело в том, что в Москве с открытием казино возникли проблемы, которые Сосун Давидович, не имея со мной связи, вынужден был решать самостоятельно. Там оказалось все сложно. Если торговать в Москве армянский купец мог без каких-либо препятствий, то с открытием казино случился затык. Там ему не разрешали эту деятельность, и даже хорошая взятка не помогла. Побившись несколько дней головой об стену чиновничьего беспредела, хитрый армянин все же нашел выход из положения. Не самый очевидный, но рабочий. Он взял в долю русского купца и оформил все это дело на паях, где привлеченному купцу отходила десятая часть казино, но только в Москве. Купец этот был из староверов и поначалу начал было гнуть пальцы, почувствовав свою значимость, даже начал лезть туда, куда не следует. Сосун Давидович ругаться с ним не стал, но напомнить, для чего он привлек купца, не постеснялся. При этом обозначил, что в этом деле основная доля принадлежит княжескому роду, и если у купца есть желание схлестнуться с людьми князя, то он не против. Те смогут лучше объяснить, кто в доме хозяин. Здесь очень помогла охрана, нанятая на Кавказе, увидев которую московский купец мгновенно сдулся. Но на этом все не закончилось. Как выяснилось в дальнейшем, в Москве на купеческой ниве трудится вполне себе серьезная группа староверов, которая образовала там подобие мафии. И когда прошла информация, что в этом деле замешан какой-то князь, к Сосуну Давидовичу пришел разговаривать совершенно другой человек из этой братьи. В общем, разговор выдался не из простых. По словам Сосуна Давидовича, все говорит о том, что староверы поначалу подписались на это дело только для того, чтобы обучить своих людей вникнуть в нюансы и потом просто отодвинуть непонятного армянина в сторону. Но с княжеским родом они бодаться не решились. Пришли договариваться об их вхождении в этот бизнес и перспективе в дальнейшем разделить сферы влияния в регионах страны. Вообще, переговорщик от староверов очень уж хотел переговорить с покровителями армянина на эту тему. Естественно, Сосун Давидович не стал ничего обещать, а просто обозначил, что покровители не желают афишировать свое участие в этом деле, но при этом пообещал, что обязательно донесет им информацию о высказанном желании организации встречи. Сосун Давидович поведал очень интересную и требующую осмысления информацию. «Я читал в прошлой жизни о староверах, которые при желании могли попить крови кому угодно. Официально они вроде как и подвержены гонениям, но на самом деле это очень серьезный противник, от столкновения с которым мало не покажется. Будь я взрослым, обязательно пошел бы с ними на контакт и постарался направить их энергию в нужное мне русло. Сейчас это не вариант. Никто из них не воспримет меня всерьез при любом раскладе. Скорее сочтут мальца, пришедшего на переговоры, как оскорбление или пренебрежение к ним со стороны княжеского рода. В общем, встречаться не вариант, это точно. А вот наладить сотрудничество через Сосуна Давидовича можно было бы. Только вот как это все сделать? Маленько поразмыслив на эту тему, я пришел к выводу, что сейчас из этого сотрудничества вряд ли получится что-нибудь толковое. С другой стороны, если подойти к решению вопроса немного не так, как здесь принято, можно и поиграться. Глядишь, и получится обернуть все на пользу. Но сначала надо выяснить, как сейчас в стране, в принципе, осуществляется банковская деятельность. Есть ли возможность открыть свой частный банк или разрешены только государственные, о которых я уже слышал. Если можно организовать частный банк, то проблем во взаимодействии со староверами не будет. Если нет, тогда все гораздо сложнее, а может даже и невозможно. По крайней мере, пока. Собственно, мне сейчас нужна небольшая пауза, чтобы принять правильные решения касаемо этих староверов. А вот что делать с казино в столице, нужно думать уже сейчас. Скорее всего, здесь по примеру Москвы, Сосуну Давидовичу откажут в разрешении на открытие. Возникает вопрос, каким образом провернуть это дело, чтобы оно наверняка выгорело. Задумался так, что не замечал ничего вокруг. Очнулся от размышлений только тогда, когда мы ушли довольно далеко от места, где встретились, да и то только потому, что меня окликнули. Я увидел человека, который еще издали воскликнул: «Иван Петрович, вы ли это?» Поначалу даже захотелось протереть глаза. При этом я подумал, как это вообще возможно. Навстречу мне вышагивал один из офицеров-наставников, который преподавал на Кавказе артиллерийское дело. «Константин Александрович, я теперь здесь живу. Вас-то каким ветром занесло в столицу?» Тот стремительно приблизился, порывисто меня обнял и ответил: «В гости к сестре заехал». На секунду прервался, по лицу у него пробежала тень и добавил: «Я ведь теперь не на службе, вольная птаха, вот и навещаю родных». «В смысле, не на службе?» — тут же уточнил я. На что Константин Александрович, махнув рукой, сказал: «Ушел я со службы. Вернее, списали меня подчистую по состоянию здоровья. Но это ладно, вы тут какими судьбами? Я помню, что вы перебрались в столицу к отцу. Я имею в виду, как оказались именно здесь, в этом месте». «Да просто гуляю и попутно кое-какие дела решаю», — кивнул я на Сосуна Давидовича, с которым Константин Александрович поздоровался мимоходом. Они были знакомы, поэтому представлять их друг другу не пришлось. «Собственно, мы с Сосуном Давидовичем уже закончили, поэтому сейчас распрощаемся, и я поведу вас к нам в гости. И не возражайте, моим родителям будет приятно увидеть человека, который учил меня уму-разуму. С этими словами, повернувшись к Сосуну Давидовичу, я извинился перед ним и, пожимая на прощание руку, негромко произнес: «Завтра увидимся на том же месте, в тот же час», на что он согласно кивнул головой и удалился. Да, я из-за этой неожиданной встречи решил прервать нашу беседу с Сосуном Давидовичем и взять паузу. Мне, помимо того, что надо все хорошо обдумать, неожиданно, как озарение, пришла в голову очень неоднозначная мысль. А ведь Константин Александрович, в случае, если удастся уговорить его поработать на меня, это решение всех проблем, в том числе и со староверами. Я точно знаю, что он не из богатой семьи. Это первое, а второе, что как бы не важнее, он дворянин только во втором поколении, и в этом плане на порядок проще всех виденных мной ранее людей, выходцев из дворянского сословия. У него отец заслужил потомственное дворянство на поле боя, вот и сын пошел по его стопам, похоже, не успев заразиться дворянской спесью. Может, конечно, я и ошибаюсь, но вряд ли. Очень умным и уравновешенным мне казался этот человек, а главное, что он не обращал особого внимания на мой возраст. Общался со мной не как с детем неразумным, а вполне нормально. Неторопливо шагая по направлению к нашему дому, я после недолгих размышлений решил попробовать для начала узнать о планах на жизнь у своего спутника, и поэтому задал вопрос: «Скажите, Константин Александрович, а чем вы планируете заниматься, будучи уже гражданским человеком?» Тот невесело улыбнулся и ответил: «Честно сказать, пока не знаю. Была мысль поселиться здесь, в столице поблизости от сестры, чтобы почаще видеться с ней и ее детьми, моими племянниками. Но теперь уже вряд ли получится. Скорее всего, придется уезжать в Воронеж, откуда я родом, и устраиваться там. Скажите, конечно, если не секрет, почему вы собираетесь уезжать, если хотите жить здесь?» Константин Александрович странно на меня посмотрел, слегка пожал плечами и ответил: «Всегда думал, что моя сестра вышла замуж за хорошего человека, но, видимо, ошибся. Нет, вы не подумайте, сестру он не обижает и относится к ней нормально, а вот меня ровней, похоже, не считает. Собственно, поэтому мне и придется уезжать, потому что других знакомых, способных помочь мне устроиться на нормальную работу, в столице нет, а прожить на пенсион, выделенный мне, здесь будет архисложно». Слушая Константина Александровича и наблюдая за ним во время беседы, я обратил внимание, что он, по большому счету, хоть и был расстроен отношением к нему зятя, но трагедии из этого не делал. Говорил рассудительно, был немного раздосадован, что придется уезжать, но воспринимал это спокойно, с определенной долей фатализма. В общем, вел себя, как сильный человек, привыкший встречать невзгоды лицом к лицу, чем и подкупал. Естественно, я не мог не задать ему вопрос о его ранении, из-за которого ему пришлось покинуть службу. А когда услышал ответ, то сначала не понял, как к этому относиться. Ранений у Константина Александровича, на самом деле, было несколько, но только одно тяжелое, когда пуля попала в грудь и сломала пару ребер. Он тогда только чудом выжил. Вся фишка в том, что это было давно, ранение совершенно не мешало ему нести службу ровно до тех пор, пока его место начальника крепостной артиллерии не понадобилось нужному человеку. Говоря проще, военные чиновники под надуманным предлогом отправили Константина Александровича на гражданку, и таким образом, освободили теплое место для сына нужного человека. Времена другие, а в стране происходит все то же, по-другому, похоже, у нас никогда не будет. По итогам нашего разговора я все-таки принял решение попробовать получить этого человека себе. Поэтому и задал вопрос, что называется, с подвохом: «Константин Александрович, я вам сейчас задам один немного странный вопрос, на который вы сразу можете не отвечать. Как вы смотрите на то, чтобы остаться в столице, работать конкретно на меня и в перспективе стать очень богатым человеком?» Его реакция мне понравилась. Он немного подумал и уточнил: «Я правильно вас понимаю, что работать нужно не на вашего отца, не на семью, а именно на вас?» «Да, все так. Более того, мой отец, как и моя семья, ничего о нашем сотрудничестве знать не должны. Для них вы будете только моим бывшим наставником, и ничего более. И чем, позвольте спросить, мне придется заниматься?» «Это вы узнаете, если дадите свое согласие. А так заниматься придется много чем, в том числе и делами, не пользующимися одобрением общества». Очень обтекаемо, а в особенности настораживает последняя фраза. Можно привести пример, чтобы иметь хоть какое-то понятие о делах, осуждаемых обществом. Я на это пожал плечами, секунду подумал и ответил: «Да, можно. Допустим, что вы скажете, если вам предложат организовать в столице казино? Вот оно, в чем дело. Поэтому сюда приехал этот купец?» — задумчиво спросил Константин Александрович, и, не дожидаясь ответа, тут же задал другой вопрос: «Так, казино, которое ваше, придумал все я, и частичную прибыль с него я получаю, но эта информация не для всех, вернее, об этом никто не должен знать, даже отец», — с невеселой улыбкой уточнил Константин Александрович, «отец в первую очередь». «О, как интересно», — немного растягивая слова, произнес собеседник и уточнил: «казино — это ведь не все?» «Нет, не все. Да и заниматься конкретно работой заведения вам не придется, для этого у меня есть другие люди. Перед вами, в случае вашего согласия, будут стоять другие, гораздо более серьезные задачи. Никогда бы не подумал, что ребенок, даже если он княжий сын, может вести такие дела. Об этом никто не знает, и знать не должен», — тут же парировал я. «Да, я уже понял. Могу я взять время на размышление?» «Конечно, можете, но затягивать нежелательно. Дел действительно много, и мне их с вами или без вас нужно решать. Поэтому мне желательно уже завтра узнать, что вы в итоге решили». На этом мы, собственно, и закончили разговор, потому что подошли к дому, где встретились с отцом, который как раз покидал карету, вернувшись со службы. Надолго в гостях Константин Александрович у нас не задержался, даже несмотря на то, что родители приняли его очень тепло. С отцом они вообще плотно зацепились языками на тему боевых действий на Кавказе. Но при этом Константин Александрович сразу после чаепития, организованного по случаю его появления, откланялся, сославшись на неотложные дела, и покинул наш дом. Я же после его ухода начал приставать к отцу со своими накопившимися вопросами. Конечно, приставать — громко сказано, но некоторые вопросы действительно требовали решения, поэтому мне и пришлось их обозначить. Первый и главный вопрос – это неудобство проживания меня и моих ребят в разных частях города. Здесь, помимо того, что у ребят пропала возможность получать уроки фехтования от настоящего мастера, а итальянец проживал у нас в гостевой комнате, плюсом еще и время, которое тратится на дорогу для занятий с ненавистным капралом. Как ни крути, а ребятам приходится находиться в дороге больше 2 часов, но и это не все. Те же занятия, которые ведет вредная графиня, им тоже приходится посещать у нас дома, что в свою очередь занимает дополнительное время на дорогу. В целом, получается, что ребята чуть не половину дневного времени находятся в пути. Понятно, что это никуда не годится. На вопрос отца, что я предлагаю, я ответил, не задумываясь: «Надо мне переселяться в усадьбу, так будет лучше для всех». Последнее утверждение, конечно, спорное. Мама с сестренкой будут против, но для меня точно будет лучше. По-любому, пригляд там будет не такой, как здесь. А, значит, и свои дела я смогу там мутить более активно. В принципе, отец был не против, он согласился с моими аргументами. А потом общими усилиями мы и маму убедили в необходимости этого моего переселения. Тем более, что я ведь уезжаю не в другой город, соответственно, навещать их буду часто. В общем, все срослось, как я и хотел. Более того, заметил, что отец за короткое время моего здесь пребывания привык ко мне, что ли. Во всяком случае, он иногда мог позволить себе взъерошить мне волосы, да и общаться нам стало легче. Пропала непонятная отчужденность, появлявшаяся ранее во время разговоров. Правда, то, что он не стремится больше начинать разговоры о моих предсказаниях, слегка напрягает, но не так, чтобы сильно. Скорее всего, мне придется самому решать вопрос подготовки к войне с Наполеоном, и я к этому, по большей части, готов. Получив добро, я не сразу же кинулся уезжать. Тут и встречи, назначенные на завтра, не позволяют немедленно собраться в путь, и людям надо дать возможность собраться. Дед Вахтанг со своими грузинами и казаками тоже ведь поедут со мной. Я попытался избавиться от его опеки, аргументировав это тем, что в усадьбе живет 100 бойцов, которые никому не дадут меня в обиду. Но тот даже слушать меня не стал, просто обозначил, что едет со мной, и все. Опять же, вредную графиню и злого капрала надо перенаправить на проведение занятий в усадьбе, куда их будет доставлять принадлежащий нам экипаж. В общем, отъехать сразу не получится при всем желании. Да и не надо мне так торопиться. Весь остаток дня я пребывал в хорошем настроении, а потом оно слегка испортилось, когда отец задал мне неожиданный вопрос. «Сын, а сколько у тебя в усадьбе осталось чачи? Меня особенно гусарская интересует». «Офигеть, не хватало еще, чтобы отец у меня спился, а виноватым в этом буду я», — подумал я про себя и ответил на вопрос своим вопросом. «А сколько надо?» Отец как-то тяжело вздохнул. «Много. Замучили меня уже просьбами добыть еще такого напитка. Даже его величество заинтересовался. Лучше бы я не показывал им эту водку. Ну, напитка пока еще довольно много», — ответил я отцу и про себя подумал. «Блин, горелый, чем мы народ в казино завлекать будем?» Глава 16. «Человек слаб, а разумом его наградили, чтобы была возможность им манипулировать», — размышлял я, развалившись в удобном плетеном кресле и наблюдая за бухим в дымину капралом, который на импровизированном плацу пытался изобразить идеальную строевую подготовку. Уже минут 40 бедолага старается, увлекающийся натурой он оказался, пусть и только в одном направлении. Первый раз такого фаната строевой подготовки встретил, монстр, по-другому не скажешь. Нормальные люди, перепив, о бабах думают, а этому лишь бы маршировать, рисуясь своей выправкой. А как забавно он злится из-за того, что шатается и у него не получается правильно. Так и хочется включиться и начать командовать ему его любимой АТ-2, но нельзя, а то вдруг вспомнит, зачем он здесь. Но, наверное, надо рассказать обо всем по порядку. После памятного разговора с отцом о переезде прошел уже целый месяц и получился он довольно богатым на события. Константин Александрович все-таки согласился работать на меня, но при условии, что ему не будут поручать дела, для выполнения которых ему придется поступиться своими принципами. Естественно, услышав эту его оговорку, я захотел узнать, что он имеет в виду. Оказалось, не все так страшно, как я подумал. Просто он никогда не поднимет руку на женщину или ребенка, даже при крайней необходимости. Я даже опешил, когда он это сказал, и спросил, неужели я произвожу впечатление душегуба, способного заниматься подобными делами? Константин Александрович улыбнулся и ответил, нет, не производите, но в жизни все бывает, поэтому я и хочу вас предупредить, что я не способен буду сделать. Странный он, конечно, что думает, договариваясь о работе, о подобных вещах, но этим еще больше вызывает уважение. В общем, мы с ним все решили, и я сразу нарезал ему множество задач. Во-первых, я, конечно, нагрузил его организацией казино в столице, где он нужен только при получении разрешения на эту деятельность, потому что получать эту бумагу мы как раз и будем на его имя. Второе же, чем он должен будет заняться, это переговоры со староверами. Да, я решил попробовать обуздать эту стихию, которая при определенных условиях способна принести неимоверную пользу. Поневоле размышляя об этих староверах, я в какой-то момент сам себе задал вопрос, а какого хрена я зациклился только на будущей войне и действовать собираюсь так, будто на этом жизнь закончится. Ведь если рассуждать здраво, то стоит в первую очередь задуматься, что этим староверам нужно на самом деле. И ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Им нужно место, где они смогут жить своим укладом, ни на кого не оглядываясь, и не зависеть от прихоти власти. Если им такое место предоставить, помочь туда перебраться и наладить там приемлемые условия жизни, то вернее у меня людей не будет. Но это ведь только одна сторона медали. Есть и другая. Пока шли гонения на староверов, они, отчаянно сопротивляясь, создали мощную подпольную организацию, которая при благоприятных условиях способна дать фору любой государственной службе. Соответственно, получить в свое распоряжение такой рычаг влияния дорогого стоит. Поэтому я и решил попробовать направить энергию староверов в нужное мне русло, естественно, не забывая при этом о своих интересах. Да, я говорю о пресловутом собственном княжестве, и мне пофиг, если на его территории будут проживать в основном староверы. Главное, чтобы удалось создать что-то вроде государства, которое будет для людей, а не как сейчас принято, когда люди для страны. Тем более все реально, потому что я в вопросах веры совсем не фанат и для меня не принципиально, сколько пальцев человек складывает, когда крестится. Надо будет, хоть двумя руками сразу буду креститься, лишь бы достичь своих целей. Что-то мне подсказывает, что если дать этим людям все это и дать возможность развиваться, Россия никогда не потеряет некоторые свои земли и, вероятно, даже значительно расширит подконтрольные ей территории. Да, я сейчас говорю о Калифорнии, которая пока никому не нужна, а этим людям она будет как раз кстати. В прошлом мире не случилось массового переселения туда наших людей, а в этом и сейчас организовать это можно. Достаточно только упомянуть огромные месторождения золота, и этого хватит, хотя бы чтобы для начала заинтересовать. А вот когда золото там действительно найдут, я ни капли не сомневаюсь, что активного переселения староверов долго ждать не придется. Опять же, поселившись там, эти люди уж точно будут драться хоть со всем миром за свою землю обетованную. А учитывая местные ресурсы, я имею в виду в первую очередь золото, там есть все условия для бурного развития будущего княжества. Есть, конечно, риск, что, получив в свое распоряжение, по сути, целую страну, староверы сразу забудут, благодаря кому это стало возможным, и я обломаюсь с подконтрольным мне княжеством. Тоже ничего страшного, к тому времени, надеюсь, я, находясь в России, стану значимой силой, поэтому переживу потерю без особых проблем. Хуже в любом случае не будет, а вот польза для страны может быть запредельной, пусть и в далеком будущем. В общем, решение принято, и теперь Константин Александрович начнет потихоньку вести переговоры со староверами в этом направлении, не афишируя пока, чьи интересы он представляет. Понятно, что мне рано или поздно придется самому встречаться и общаться с ними, и я пока с трудом представляю, как это делать, но в любом случае сейчас решил ввязаться в бой, а дальше придумаю что-нибудь. Попаданиться я или погулять вышел. С Сосуном Давидовичем особо ничего решать не пришлось, он не хуже меня знает, что делать. Единственное, что я сделал, познакомил его с Константином Александровичем и посоветовал хотя бы на первых порах не позволять никому играть в долг, все-таки это чревато неприятностями. Вот когда укоренимся здесь плотно и подсадим на рулетку высшую аристократию, тогда можно будет развернуться во всю ширь. Тогда нас сами аристократы не позволят закрыть, если, конечно, не вмешается государь, что вряд ли, ему и без нас есть чем заняться. Решив все эти первостепенные вопросы, я плотно занялся подготовкой к переезду. Казалось бы, простое дело, нищему собраться, только подпоясаться, а нет. Незаметно для себя я оброс кучей вещей, большую часть которых придется тащить за собой на новое место жительства. Начав ревизию своего барахла, я только что по лбу себя не стукнул. Как-то за всей движухой последнего времени я напрочь забыл о ценностях, которые неплохо бы перевести в их денежный эквивалент. Я немного подумал, перебирая свое имущество, и понял, что заниматься еще и продажей всего этого у меня нет ни малейшего желания. Деньги, пусть и небольшие, у меня пока есть, а начнет работать казино в столице, так и вообще денежные проблемы исчезнут сами по себе, так тогда нафига напрягаться. Тем более, что у меня мама бездельничает, вот и попрошу ее заняться этим делом, она на булавки себе заработает, да заодно и скуку развеет. Приняв это как план, я откладывать на потом не стал и просто поставил маму перед фактом. Вот товар, который надо продать, и мне не интересно, как ты это сделаешь, потому что вырученные за них деньги останутся тебе. Конечно же, я не так резко все это преподнес маме, но если сократить полуторачасовые переговоры с ней и уложить их в одну фразу, то приблизительно так и получится. Нелегко мне было уговорить ее заняться этим делом, но я справился. Все-таки у нас в семье сложилась странная ситуация. По сути, у всех членов семьи, за исключением сестренки, конечно, она еще маленькая, есть свои деньги, и мы в этом плане не зависим друг от друга. Предполагаю, что именно этот факт бесит отца, да так, что он всеми силами пытается не дать мне зарабатывать. Все-таки наличие денег – это независимость от прихоти главы семейства, вот ему это и не нравится. Но это только я так думаю, на самом деле фиг его знает, что у него там за тараканы в голове бегают. Может, он и правда печется о всяких разных условностях, принятых в обществе. Как бы там ни было, а маму я уговорил и таким образом избавился от этой проблемы. Теперь мне стало на порядок легче собрать вещи и готовиться к переезду, чем я, собственно, и занимался весь остаток дня. Сам переезд прошел буднично, а вот последствия этого мне ну очень не понравились. Дело в том, что и так не отличавшийся особым человеколюбием капрал озверел от необходимости каждый день тратить на дорогу уйму времени, совсем потерял берега и теперь срывал свою злость на нас по полной программе. Да и графиня, которой тоже не понравилось подобное изменение, начала рычать, как перепуганная пантера. Правда, вопрос с графиней решился сам по себе. Она оказалась истинным ценителем хорового пения, и когда услышала, как поют мои охранники-грузины, тут же сменила гнев на милость, и теперь по большей части страдали не мы с ребятами, а мои охранники. Ну, тут они сами виноваты, нечего было с ней спорить, как правильно нужно петь. В общем, она теперь пытается доказать свою правоту, заставляя петь грузин разными способами, а те от нее шарахаются, как черт от ладана. С капралом же так просто не получилось. У этого скунса других увлечений помимо строевой, похоже, не было, и я не сразу придумал, как его нейтрализовать, из-за чего пришлось выдерживать его экзекуции чуть не полторы недели. Слабое место я у этого козла обнаружил, можно сказать, случайно. Просто в один момент заметил, каким взглядом он проводил казака, несущего ящик с чачей. Дело в том, что я не жадничал и выделял своим охранникам раз в неделю ящик чачи, которую они употребляли примерно как наркомовские 100 грамм в моем прошлом мире. Так вот, увидев его алчный взгляд, у меня само собой появилось понимание, как решить этот вопрос. Уже вечером я переговорил с казаками и попросил их о помощи. Им моя идея споить капрала понравилась, и они даже что-то типа графика составили, кому и когда с ним бухать. Чтобы понять, как этот козел меня достал, скажу, что я для этого дела не пожалел использовать даже своеобразный неприкосновенный запас. Пару ящиков чачи крепостью под 70 градусов специально изготовили, чтобы при необходимости применять эту убойную вещь в лечебных целях. А я пожертвовал это лекарство на благое дело. Очень удачным оказалось решение приобщить этого скунса к потреблению благородных напитков. Капралу хватало грамм 300, чтобы уйти в нирвану и начать чудить. Правда, за ним, когда он пьяный, глаз да глаз нужен, чтобы чего-нибудь не начудил, но уж это нам с ребятами было несложно. Все-таки гораздо легче присматривать за пьяным пару часов, чем выбивать пыль на плацу, да и к тому же он относительно безобидный в пьянке. Он то примется маршировать на потеху публике, как сейчас, то в туалете свалится и уснет, в общем, относительно непроблемный. Правда, этот гад перестал следить за собой, бриться, мыться и ходил грязным, как чушка, но это уже его проблемы, я его насильно не поил. Разве что совал каждый раз по бутылке чачи в руки, когда приходило время отправлять его обратно в город. Зато жизнь у нас наконец наладилась и вошла в спокойное русло. Мы с ребятами пристрастились устраивать всякие войнушки в окрестных лесах, особое внимание уделяя ориентированию, маскировке и скрытому передвижению. Оборудовали в одном овраге стрельбище и много стреляли. Про утренние пробежки и устраиваемые хотя бы в неделю марш-броски километров на 10, я и говорить особо не буду, это уже в привычку вошло. Но одними только занятиями дело не ограничивалось. Так, мы дружно пристрастились к рыбалке на обычные поплавковые удочки и даже устраивали соревнования, кто поймает самую крупную рыбу. Еще я научил всех ребят плавать и нырять, поэтому, когда я устроил обычную тарзанку, это место стало у ребят самым любимым для отдыха. Да и не только у ребят, там теперь вообще редко можно было наблюдать совершенно пустой берег. Проживающие с нами в усадьбе охранники ничуть не меньше нас резвились, когда думали, что их никто не видит. В общем, все у нас замечательно, и я сейчас, сидя в кресле и наблюдая за пытающимся чеканить шаг капралом, с удовольствием вспоминал проведенное здесь время. Да что скрывать, глядя на старания капрала, я откровенно веселился и громко хохотал, когда у него заплетались ноги. Я так увлекся этим забавным зрелищем, что не сразу заметил новых зрителей, появившихся из-за особняка. Что-то типа плаца мы организовали на заднем дворе особняка, а когда наконец увидел, что-то делать было уже поздно. Отец с парой своих подчиненных, которые сопровождали его везде и всюду, реально квадратными глазами наблюдал за всем происходящим и, похоже, не знал, как на все это реагировать. Я, честно сказать, тоже слегка растерялся и не совсем понимал, что в этой ситуации можно предпринять. Так мы все и стояли, ведь, естественно, я, увидев отца, сразу вскочил со своего кресла, некоторое время, ничего не предпринимая. Интересно, наконец протянул отец и, посмотрев мне в глаза, добавил: «И как все это понимать? Проводим занятия по строевой подготовке», бодро отчеканил я и, немного подумав, пока отец переваривал мои слова, добавил: «Многоуважаемый капрал демонстрирует свое мастерство, показывая, что настоящий солдат способен блеснуть своими умениями в любом состоянии. Именно в этот момент у капрала в очередной раз заплелись ноги, и он только чудом не свалился. «Что я, блин, несу?» Еще успел я подумать, и тут отец тяжело вздохнул и направился в мою сторону. «Вот честно, подумал, что он меня лупить начнет», такое у него хмурое было лицо. Но нет, он подошел к креслу, в котором я до этого релаксировал, присел и начал говорить каким-то обреченным голосом. «Я не знаю, что с тобой делать. Ты испортил дядю Вахтанга, который еще меня воспитывал. Испортил Тамару, которая мужикам спуску не давала. Сейчас споил государева человека. Вот скажи, что мне с тобой делать? Да уж, предъявы серьезные, и я таким отца еще не видел, как бы чего ни вышло», подумал я и на автомате ответил вопросом на вопрос. «Понять и простить?» Отец в недоумении на меня посмотрел, а потом неожиданно расхохотался, и я немного расслабился. Но, похоже, зря, потому что, посмеявшись, он спросил: «Как такое можно простить? Ты хоть понимаешь, что ты творишь? Узнает государь, до чего ты довел любимого капрала его почившего отца, и мало нам с тобой не покажется». С этими словами мы одновременно посмотрели на бедолагу, который старательно продолжал маршировать. «Мда, с перебором слегка получилось», подумалось мне, но ответил я: «Понятно, другое. Но ведь спиться может любой человек, мы-то тут при чем?» «Это не любой», с нажимом произнес отец. «Приведите его в порядок, а я пока подумаю, как тебя наказать». Прозвучало это из его уст достаточно зловеще, и я поневоле подумал: «Блин, горелый, да когда же это уже закончится? Не успеешь нормально устроиться, как обязательно какая-нибудь бяка случается». Отец не стал у нас надолго задерживаться, так, прошелся, посмотрел краем глаза, кто чем занят, и уехал, а мне пришлось заняться выведением из запоя капрала. Скажу вам, страшное это дело, споить человека на порядок проще, чем правильно вывести из запоя. Тут ведь надо все аккуратно делать, чтобы ненароком не угробить, все-таки пациент не первой свежести. Но, как бы там ни было, а уже через недельку у него даже румянец на щеках появился. Да и беседы, которые с ним эту неделю вели мои казаки, пошли на пользу, и он убавил свое рвение. Занятия, конечно, продолжил и все с теми же тяжеленными ружьями, но уже без особого зверствования, не доводил нас больше до изнеможения. Так что в этом плане все наладилось, а вот затянувшееся молчание отца меня не слабо напрягало. Не зря говорят, что ожидание наказания хуже самого наказания, и я сейчас это чувствую на себе. Интерлюдия. «Петр Иванович, ты уверен, что хочешь поступить со своим сыном именно таким образом?» «Нет, присвоить ему звание в таком возрасте еще можно, такое раньше уже желалось. Но отправить его в совершенно дикие края во главе отряда не пойми кого с заданием основать поселение и охранять рубежи Отечества, это, мне кажется, уже слишком. А уж твоя просьба не выделять ему денег и повелеть, чтобы он организовал все за свой счет, это я вообще понять не могу. Он же ребенок, он и так может погубить людей, а если отправить его без снаряжения и денег, то они все будут обречены. Ваше Величество, я вам уже рассказал всю эту историю, мы можем быть уверены, что он подобному наказанию будет только рад, да и мне спокойнее будет. Может, он, находясь подальше от цивилизованных мест, поймет, что можно делать в приличном обществе, а чего нельзя ни в коем случае. Просто я не знаю, как еще мне можно повлиять на его мировоззрение, не рогами же его охаживать на самом деле. Да уж, необычным ребенком наградил тебя Бог, тут не поймешь, радоваться или огорчаться. Но все равно, даже учитывая все его проступки, я считаю, что это будет слишком жестоко. Поэтому, просьбу твою я удовлетворю, но не в полном объеме. Звание ему дадим и на службу примем. Отправить куда подальше в дикие суровые места – тоже приемлемо, но вот лишать твоего сына и его людей довольствия будет неправильно. Мы все сделаем, как ты просишь, но снарядим отряд всем необходимым за счет казны, и еще отправим мы их в поход только следующей весной. Пусть пока получше подготовится к дороге. С этими словами государь подошел к огромному глобусу в углу кабинета и негромко произнес: «Осталось решить, куда мы отправим твоего отпрыска». Он некоторое время смотрел на очерченные контуры государства, а потом задумчиво сказал: «Думаю, совсем уж далеко отправлять его не нужно, смысла в этом особого нет, лучше сделать так, чтобы от этого еще и польза была». Он повернулся к Багратиону и добавил: «Предлагаю отправить его к поморам на Кольский полуостров, Там давно уже жалуются на безобразие, учиняемые чухонцами и норвежцами, вот и откликнемся на просьбы о помощи, отправив туда достаточно сильный для тех слабозаселенных мест отряд. Багратион, внимательно выслушав государя, неуверенно произнес, как бы сын там войну со шведами не начал, сотни подчиненных, это даже не смешно, тут же отреагировал государь. Хотелось бы и мне поверить, что это невозможно, но от Ивана можно и не такого ждать. Мне кажется, что ты, Петр Иванович, слишком уж демонизируешь своего сына. Ничего он там, имея такие небольшие силы, натворить не сможет, лишь бы людей зазря не погубил. Давай на этом и остановимся, лучше варианта все равно нет. Конец интерлюдии. Глава 17. Сижу слушаю отца и не понимаю, то ли лыжи не едут, то ли я. Нет, на самом деле я доволен, как слон. Уйти в свободное плавание и делать, по сути, что душа пожелает, в моем случае дорогого стоит. Но вот отца на пару с государем я никак понять не могу. Мало того, что принять малолетнего пацана на службу, так еще и отправить к черту на куличке во главе отряда, это, как по мне, клиника, иначе и не назовешь. Отец, рассказав о принятом решении, как-то внимательно на меня посмотрел и неожиданно произнес, тебе для подготовки к будущей войне нужно было тихое место, где нет лишних глаз, теперь оно у тебя есть, деньги у тебя для реализации твоих планов, я думаю, тоже будут, знаю я, что ты продолжаешь заниматься своими казино, если от меня нужна еще какая-нибудь помощь, скажи, и я помогу, если, конечно, смогу. Вот это нифига себе папа выдал, я в первое мгновение даже растерялся, потом задумался, а уже через пару мгновений просто встал, подошел к нему, обнял и пробормотал, спасибо, папа. Когда отстранился, с удивлением заметил у него в глазах блеснувшую слезу, естественно, виду не подал, что я это увидел и про себя подумал, ни хрена я не разбираюсь в людях, все время думал, что отец как кусок бесчувственного железа, а оно вон как, оказывается. Понятно, что я в этот момент находился в полном раздрае чувств или, говоря проще, был как пыльным мешком прибит, но все же смог сообразить, что нужно воспользоваться моментом. Только вот как это сделать, чтобы со старта не спугнуть отца, хрен его знает, все-таки нельзя предугадать, как он отнесется к возможному сотрудничеству со староверами, да и фиг знает, как к этому отнесутся власть имущие. Мысли у меня в голове метались со страшной скоростью, да так, что даже голова начала побаливать, все-таки прям перенапрягся, да оно и не мудрено от таких-то раскладов. В итоге все-таки решился и начал говорить, за предложение помощи спасибо огромное, и она мне и правда понадобится в паре дел. Только очень прошу, прежде чем принимать решение, нужно ли мне помогать, выслушайте меня от начала до конца, не перебивая. Отец с интересом на меня посмотрел и ответил, говори, обещаю, что выслушаю все и только тогда приму решение, как поступить. Ну я и выложил все свои задумки о Калифорнии, сотрудничестве со староверами и о будущем княжестве тоже, естественно, в составе России. Объяснил, что помощь мне нужна только в том, чтобы при первой встрече отец обозначил староверам, что именно я буду в дальнейшем вести все дела с ними. Отец, как и обещал, внимательно все выслушал, глядя на меня странным взглядом, а потом спокойно и размеренно начал вещать. Даже спрашивать не стану, почему ты решил обратиться именно к староверам. Не самый хороший вариант, очень уж они упрямые, и с ними трудно найти общий язык. Но это ладно, сейчас иметь с ними дела не так опасно, как было еще совсем недавно, поэтому особой проблемы выполнить твою просьбу я не вижу, но только в части присутствия на первых переговорах. Что касается собственного княжества, без одобрения государя даже заикаться об этом не смей. Не можем мы по некоторым причинам, о которых ты узнаешь со временем, быть владетельными князьями без царского на то одобрения. Поэтому дела со староверами веди, но о княжестве пока забудь. И ты обмолвился о помощи в нескольких делах, чем еще могу помочь. Ну забудь так забудь, мне и обещанного за глаза, пока можно с ними поработать и в России, у меня куча идей, как заинтересовать этих людей. Хотя и идею, связанную с освоением Калифорнии, тоже откладывать не вариант. Думать надо, как и что делать, благо хоть время на это есть. Это все мелькнуло в голове со страшной скоростью, поэтому я ответил отцу практически мгновенно. Еще такое дело. Есть у нас на службе люди, которые не подходят для этого дела, да и нужны они будут для другого. Им нужно будет сопровождать обозы, которых туда придется отправлять немало. А вот в качестве воинского подразделения лучше бы подошли обычные солдаты, желательно молодые. И еще, можно ли решить вопрос с тем, чтобы положенное довольствие выдали деньгами, чтобы я мог сам закупить все необходимое, а не получал от интендантов? Просто у меня немного другой взгляд на потребности в таком походе, отличающийся от принятого в армии. Отец кивнул и задумчиво произнес: «Думаю, с этим проблем не будет, поговорю с государем, вряд ли он не откажет. Что-нибудь еще?» «Нет, этого вполне достаточно, лишь бы теперь государь не передумал», с улыбкой попытался пошутить я, но отец не отреагировал. Вместо этого только и сказал, что в таком случае он отправится по своим делам, а мне посоветовал не терять время и начинать готовиться к походу. Надо ли говорить, что после разговора с отцом я напрочь потерял покой? Нет, горячиться я не стал. Вместо этого тупо забил на все свои дела и принялся с листом бумаги и карандашом думать, что мне со всем этим делать и как жить дальше. Самое поганое, что я в прошлой жизни так и не побывал на Кольском полуострове, соответственно, мало что знаю об этом крае. Даже представить не могу, чем богата эта местность. Нет, что рыбы там немерено, это понятно, но меня-то интересуют полезные ископаемые, а с этим затык. Поэтому с собой надо сразу везти пару-тройку человек, которых здесь называют рудознатцами. Хотя в принципе, наверное, можно обойтись и без этого, ведь там рядом скандинавские страны, где можно купить все необходимое. Но тогда, чтобы наладить торговлю, нужен корабль и, наверное, не один. Соответственно, нужны и люди, понимающие в этом деле. И это еще не все. Если уж пробовать воспользоваться новыми возможностями на все 100, то мне там вообще понадобится тьма народа, начиная от мастера, способного наладить выпуск кирпича, и заканчивая всякими литейщиками и оружейниками. Немного подумав, я понял, что ни хрена я подобным образом не надумаю. Здесь нужен какой-то другой подход. Сложно все продумать в деле, о котором не имеешь представления. Как я могу что-либо планировать в той же металлургии, если я в этом деле дуб дерева? Нет, не совсем темный и поневоле из уймы прочитанных книг нахватался всякого разного. Но одно дело, что-то там когда-то слышать, а другое, заниматься этим на практике, это две ну очень большие разницы. Поэтому надо прекращать маяться дурью и вместо этого заниматься поиском людей, понимающих в том или ином деле это да я, мастеров нужно искать, и пусть они думают, что нужно, чтобы получить результат, который я им обозначу. Но это ладно, все это так или иначе решу, а вот куда идти на этом полуострове, где организовывать поселение и как это вообще делать, это вопросы вопросов. Так-то понятно, что от добра добра не ищут, и Мурманск наверняка знающие люди основывали, поэтому будет разумно строить поселение именно там, где он появится со временем, только вот в каком именно месте он находился, фиг его знает. У меня нет карт той местности, да и воспоминаний о расположении города тоже нет. Поэтому, как ни крути, а хорошо бы мне еще до начала похода найти человека, знающего те края, а то еще приведу своих людей вместо Кольского полуострова в какую-нибудь Скандинавию, и оправдывайся потом перед царем, что не там поселение основал. Шучу, конечно, так заблудиться, это постараться надо, но в каждой шутке, как известно, присутствует частичка правды. В общем, если говорить честно, потерялся я слегка в ворохе мыслей, раздумьях и попытках чего-нибудь толкового напланировать. Поэтому в какой-то момент притормозил и решил, что будет разумно есть слона по кусочкам. Или, говоря другими словами, подойти к решению вопроса иначе. Для начала определиться, что мне нужно на выходе, потом разбить на этапы путь к этому результату, и только после этого начинать планировать, как реализовать каждый этап по отдельности. Можно, конечно, поступить по-другому. Сначала добраться на место, там обжиться, вникнув в местные расклады, и только потом что-то планировать. Так, может, даже было бы правильней, но, наверное, сложнее, все-таки, пока я в столице, можно многое успеть сделать из того, что потом потребует моего непосредственного участия. Поэтому буду, наверное, начинать работать по первому варианту, а там куда кривая вывезет. А значит, начинать надо с понимания, что я хочу получить в итоге. Главное, подготовиться к отражению нападения Наполеона. Чтобы обломать ему рога еще на границе, нужно кучу всего нового. Первое, это нарезное стрелковое оружие, чтобы можно было бить противника на расстоянии, с которого он не сможет ответить тем же. Второе, раз Наполеона называют гениальным артиллеристом, нужно каким-то образом лишить его артиллерии, вернее найти что-то такое, что не позволит ему оперировать этим родом войск, как ему захочется. Говоря проще, выбивать эту самую его артиллерию быстро и качественно, где бы она ни появилась. Благодаря тому, что пушки сейчас достаточно примитивные и далеко не стреляют, здесь для решения проблемы сгодятся минометы. Как говорится, дешево и сердито, относительно, конечно, и предполагаю, что легко не будет, но, думаю, все реально. Следующий момент подготовки – это те же подобия монок. Тут и в обороне можно будет крови попить, и для засады, чтобы крошить противника на марше, лучше не придумать. Собственно, уже этого достаточно, чтобы обеспечить себе серьезное преимущество перед противником. Разве что еще ручным гранатами обеспечить войска, ну и стоит подумать над изобретением шрапнели, если она еще не придумана. А если придумана, то усовершенствовать, благо есть понимание какое-никакое, как это должно работать. В итоге мне в моем будущем поселении нужна собственная металлургия в полном понимании этого слова и оружейные заводы, способные производить весь перечисленный ассортимент продукции в значительных объемах. На первый взгляд организовать все это в диком краю с абсолютного нуля нереально, да что там, и на второй взгляд тоже. Но если прикинуть, сколько у меня времени на все про все, то все-таки есть надежда, что все может получиться. Здесь все по большей части зависит от наличия денег и людей. Если с этим проблем не будет, то при определенных условиях все может срастись. Но это ведь еще не все. Как по мне, сидеть возле родника и не напиться будет глупостью, да и для войны нужно не только оружие, а там море, в котором водится уйма рыбы, а для ее вылова нужны свои корабли и не только. Никто не мешает заняться переработкой этой рыбы в консервы, чего сейчас никто не делает, да и ни одной рыбой богато море, там ведь плавает уйма кораблей, которые только и ждут, чтобы напасть на нас, беззащитных. Значит, необходимо озаботиться и строительством военных кораблей тоже. А какие военные корабли без пушек? Правильно, никакие, значит и пушки тоже придется изготавливать, взять-то их нам больше будет негде. В итоге остановился я, когда начал думать, что неплохо было бы установить на наши корабли паровые двигатели. Сам себя стукнул по лбу, когда понял, что стратег из меня тот еще, и вместо планирования начал действовать. Первое, что сделал, это написал письма. Одно, в наше смоленское имение с просьбой подготовить и отправить в столицу обоз с зерном из расчета, чтобы хватило на питание 1500 человек в течение года. Второе письмо ушло в Москву Константину Александровичу. Его я попросил ускорить переговорный процесс со староверами и по возможности постараться привести их представителей в столицу как можно быстрее.